Эдуард потратил целую неделю, как мне тогда казалось, самую долгую в моей жизни на этюды Холла. Ада была очень обеспокоена тем, что я так из-за этого волнуюсь, и несколько раз предлагала отправиться вместе в монаший лес. Но я знала, что Эдуард терпеть не может, когда смотрят, как он работает. Это выглядело как потакание суеверию. Я боялась, что он примет меня за глупую истеричную девчонку, и, кроме всего прочего, хотя мне не хотелось признаться в этом даже самой себе, я опасалась, что мы можем встретить там Магнуса Роксфорда. Я не могла смириться с тем, что он знает обо мне больше того, что знает Эдуард. Мысли об этом угнетали меня, словно между нами установилась преступная связь. И все же я не могла решиться рассказать Эдуарду и даже Аде о привидении. А если бы я рассказала, какая была бы разница? Он назвал бы меня своей милой девочкой, сказал, что всему виною мое слишком яркое воображение, отвлек бы мое внимание поцелуями и весело зашагал прочь к Холлу, откуда он вернулся в самом лучшем настроении с внушительным рулоном этюдов под мышкой и принялся за работу в своей мастерской. Погода оставалась по-прежнему прекрасной и, казалось, становилась все более теплой, хотя сентябрь уже шел к концу. Под деревьями грудами лежали палые листья, а мои дурные предчувствия постепенно рассеивались, пока Эдуард наконец не объявил, что закончил первое полотно. Я достаточно наслушалась про Холл, чтобы ожидать летучих мышей, кружащихся в сумерках над покосившейся башней. Но небо над верхушками деревьев было бледно-голубым, почти безоблачным, пронизанным просвечивающими полосами и завитками кремового тумана. Все в этом небе предвещало идиллический дневной пейзаж, но вовсе не совпадало с тем впечатлением, которое создавал сам замок. Солнечный свет словно подчеркивал темноту наступающего на дом леса, углублял тени в оконных рамах, и каким-то образом, хотя я никогда не видела самого здания, его пропорции казались чуть-чуть смещенными, будто я глядела на него сквозь воду. «Я и самым очень доволен», — сказал Эдуард, выслушав наше поздравление. «И очень надеюсь, что и Магнусу Роксфорду он понравится. Он опять в Олдебурге. Я разве вам не говорил? Вчера я получил от него записку. Он пробудет здесь самое малое еще неделю». «Отлично», — откликнулся Джордж. «Нам надо еще раз пригласить его пообедать у нас, и Джона Монтегю тоже, разумеется». «Да, в самом деле», — сказал Эдуард, тогда как мы с Адой обменялись безнадежными взглядами. «Я уверен, моя дорогая, ты сможешь очаровать мистера Монтегю, и он сменит гнев на милость». Он рассказал Джорджу и Аде о холодности к нему Джона Монтегю. Джордж объяснил это завистью к таланту Эдуарда и к тому, что он свободно располагает временем для занятий живописью. Но я боялась, что виной тому может быть еще и мое странное сходство с покойной женой мистера Монтегю. «А мне не хотелось бы, чтобы он приходил», — сказала я. «С какой стати приглашать его, если он был так с тобой неприветлив?» «Ну, это было бы вовсе не так уж явно», — ответил Эдуард. «Я предпочитаю укреплять дружеские связи, а не рвать их. И, кроме того, я не хотел бы упустить шанс повидать Магнуса». Приглашение на обед, назначенное через 5 дней, было должным образом отправлено в Олдебург, заставив меня еще более горько сожалеть о том, что я вообще упомянула о посещениях. Однако на следующий же день, когда я сидела в тени вяза, пытаясь сосредоточиться над книгой, которую читала, я услышала хруст подков по гравию и увидела Магнуса Роксфорда, одетого как бы для охоты, который спешился у наших ворот. Ады с Джорджем дома не было. Я понимала, что мне следует встать и поздороваться с ним, но я не двинулась с места, и через минуту он скрылся из виду, пройдя ко входу в дом. Шли минуты. Хетти все не появлялась, чтобы меня позвать, и я сообразила, что он, по-видимому, спросил Эдуарда. Так что я ждала, чувствуя себя крайне неловко, что меня с минуты на минуту позовут, пока, наконец, снова не появился Магнус. Он перешел на другую сторону дорожки, ни разу не взглянув туда, где я сидела, ловко вскочил в седло и ускакал прочь вверх по холму. Стук копыт едва успел замолкнуть, как на лужайку выбежал Эдуард и бросился ко мне. «Наша судьба решена!» — воскликнул он. «Ты что, его не видела?» «Не видела кого? Кажется, я задремала». «Магнуса!» — ответил он, схватив меня в объятия. «Он собирается купить эту картину за 50 гиней. И он хочет и другие 3. По 50 за каждую. Он берет их не глядя. Но не чудесно ли? Я хотел выйти за тобой тотчас же, но он сказал, что не может задерживаться. Теперь мы можем пожениться, как только твоя сестра благополучно обвенчается. И кто знает, может, даже твоя мать смягчится и с радостью примет меня в семью, раз я теперь человек со средствами». Я было устыдилась ненадолго, что пряталась от Магнуса, но это чувство было тотчас же смыто целой волной эмоций. До этого момента, как я вдруг осознала, я никогда по-настоящему не верила, что счастливый день когда-нибудь наступит, но теперь я даже позволила себе надеяться, что Эдуард прав насчет моей матери. Празднование радостной новости в этот вечер потребовало нескольких бутылок шампанского, за которым мы все засиделись допоздна. И когда я, наконец, улеглась в постель, я долго лежала без сна, чувствуя себя совершенно счастливой. Пока, когда уже занималась заря, усталость не взяла надо мною верх. Вероятно, виною тому было шампанское или гнетущий и вовсе не подобающий сезону покой. Во всяком случае, проснулась я очень поздно, с ощущением подступающей головной боли, которая, несмотря на все мои старания, ее утихомирить становилась все сильнее. Влажность воздуха казалась совершенно необычайной. Джордж, вернувшийся из деревни, сказал, что никто ничего подобного не упомнит, а Эдуард выказал уверенность, что нам всем было бы прохладнее в турецкой бане. Не чувствовалось ни малейшего дуновения ветерка. Тяжелые, серые, неподвижные тучи висели низко над головой, час от часу становясь все темнее. К 3 часам дня у меня возникло ощущение, будто в мои виски впиваются стальные клещи, и я поняла, что мне необходимо уйти к себе. Прошло столько-то, не могу сказать, сколько времени, и боль стала постепенно отступать. Я была уже посередине какого-то сновидения, необратимо исчезнувшего из памяти, когда меня разбудила ослепительная вспышка молнии, осветившая всю комнату даже сквозь задернутые занавеси. За нею через несколько секунд последовали оглушающие раскаты грома, грохотавшего над домом так, что дом сотрясался до самого фундамента и отдававшегося эхом со всех сторон. Еще несколько секунд, и я услышала сильный порыв ветра, перестук дождевых капель на оконном стекле, а затем рев ливня, обрушившегося на гравий под окнами. Головная боль прошла. Я ощупью подошла к двери. Открыв ее, обнаружила, что лампы в коридоре зажжены и что уже почти половина 9. Я сбежала вниз по лестнице, чтобы побыть вместе со всеми, и застала Джорджа и Аду стоящими у окна в гостиной. По лицу Ады я поняла, прежде чем она успела вымолвить хоть слово, куда ушел Эдуард. «Он ушел вскоре после того, как ты поднялась к себе? Я ему говорила, что ты будешь ужасно волноваться, но он и слушать не хотел. Только сказал, что надеется, ты проспишь до самого утра, а к этому времени он уже успеет вернуться». «Во всяком случае, — сказал Джордж, — он должен был дойти до холла задолго до начала грозы. При его темпе ходьбы он мог добраться до места к 17:30, так что он успел найти себе укрытие. Постарайся не...» Последние слова Джорджа потонули в ослепительной вспышке молнии и ударе грома прямо над нашей крышей. После чего молнии продолжали вспыхивать беспрерывно, один зубчатый зигзаг за другим, и сопровождались таким грохотом, что, казалось, в любой момент крыша не выдержит и провалится. На долгие минуты разговор стал невозможен, пока молнии постепенно не стихли вдали, пока не улегся ветер и не стал слышен лишь неумолкающий шум проливного дождя за окнами. Ночь тянулась невообразимо долго. Я снова сошла вниз, как только рассвело. Дождь перестал, прохладный и влажный воздух нес с собой запахи побитой листвы и поломанных ветвей. Весь сад был завален мусором, от промокших листьев и небольших веток до крупных ветвей и сучьев, а по траве разлились лужи воды. Вскоре вслед за мной вышел и Джордж, одетый в непромокаемый плащ и зюйтвестку. «Я съезжу за ним в холл», — сказал он, — «чтобы ему не пришлось пешком идти обратно. Я поеду с вами», — сказала я. «Нет, тебе надо остаться дома. Вдруг мы с ним разменемся по дороге». Через 15 минут он уехал. Спустилась вниз Ада, изо всех сил стараясь казаться веселой и ничем не обеспокоенной. но по ее бледному лицу я могла понять, что она тоже не спала. Часы пробили 6 раз, потом 7, потом 8. В 9 я уже больше не могла выносить ожидания и сказала, что пойду к деревне. Но не успела дойти даже до церкви, как услышала приближающийся стук копыт. И двуколка Джорджа, преодолев подъем, стала спускаться с холма по направлению ко мне. Пассажира с ним не было, и лишь взглянув на его лицо, я поняла, что надежды нет. Через 3 дня Эдуард упокоился на погосте храма Святой Марии. Джордж нашел его лежащим у подножия стены, как раз под кабелем, что соединял громоотводы с землей. Сумка Эдуарда с этюдником и другими необходимыми художнику принадлежностями была повешена у него на шее. Похоже было, что он попытался взобраться по кабелю наверх, еще до начала грозы, упал и разбился насмерть. Однако никто так и не смог сказать, зачем он это сделал. Эдуард не оставил завещания, так что его немногие пожитки, включая и картины, должны были отойти его отцу, которого так потрясла новость о смерти сына. Он даже не смог приехать на похороны. Недели, что за этим последовали, запомнились мне как темная и иссохшая бездна. Я не могла плакать даже у его могилы, и единственным моим желанием было умереть. Несколько раз к нам заезжал Магнус Роксфорд, как и Джон Монтегю, но я отказывалась с ними увидеться. Ада сказала мне, что Джордж писал моей матери, но ответа не получил. Объявление о бракосочетании Софи пришло в виде печатной карточки. Самым тяжким мучением было сознавать, что Эдуард погиб из-за того, что встретил меня. Ада убеждала меня, что каждый, кто потерял жениха или мужа, мог бы сказать то же самое, разумеется. Эдуард не остался бы в Чалфорде, если бы не познакомился со мной, но в этом моей вины не было. «Дело совсем не в этом», — сказала я, наконец, в один холодный зимний день. «У меня было предчувствие видения его смерти еще до того, как я его впервые встретила. И я рассказала Аде историю того посещения, полагая, что она в конце концов поймет, как глубока моя вина. Но она никак этого не видела». «Ты ведь даже поначалу не заметила этого сходства», — сказала она. «До твоего ужасного скандала с матерью ты была потрясена и расстроена. Разумеется, ты не могла не объяснить самым мрачным образом то, что было, всего лишь сном наяву, моя дорогая, и никакого отношения к Эдуарду не имела. Эдуард погиб от того, что был бесстрашен, бесстрашен до безрассудства. Он просто посмеялся бы над твоим видением. Ты же знаешь, что это так и было бы». «Да», — уныло промолвила я, — «но я видела это привидение, и он погиб. И кто бы что ни говорил, этого уже не изменить». К этому времени я стала уже обращать какое-то внимание на окружающий меня мир. Хотя, если не говорить об Аде и Джордже, мне казалось, что этот мир навсегда лишен света надежды. И когда несколько дней спустя к нам снова пришел Джон Монтегю, я решила, что могу увидеться с ним, ведь это ничего не меняет. Когда Ада привела его в гостиную, я увидела, что одет он так, словно у него траур, и спросила без всякого интереса, не потерял ли он кого из близких. Лицо его, казалось, как-то вытянулось, круги под глазами стали еще темнее. «Нет», — смущенно ответил он, — «я оделся так в знак уважения». «Это очень любезно с вашей стороны, сэр, тем более, что я знаю, он вам не понравился», — сказала я довольно резким тоном. «Он вам так сказал?» Казалось, он даже имени Эдуарда не может произнести. «Да, он так сказал». «Мне очень жаль, что у него создалось такое впечатление обо мне. Мисс Анвин, я пришел сказать вам, если есть что-либо, что угодно на свете, чем я мог быть бы вам полезен, мог как-то услужить вам, молю вас, ни минуты не колеблясь, попросите об этом». Тут его голос вдруг дрогнул от переполнявших его чувств. «Благодарю вас, сэр, но... нет, мне не о чем просить вас». «И еще, вы останетесь в Чалфорде, мисс Анвин?» «Не знаю». Воцарилась тяжелая тишина. Через некоторое время он встал и распрощался. Спустя несколько недель... Джордж сказал нам, что Джон Монтегю уехал за границу. Но вопрос словно повис в воздухе. Что же мне теперь делать? Деньги на мое содержание перестали поступать со дня свадьбы Софи. Собственных денег у меня не было, и я не могла бесконечно жить в пасторском доме, пользуясь благотворительностью Джорджа, как бы горячо они меня не уговаривали. Я более или менее твердо решила искать место гувернантки в Олдебурге. Там я не была бы совершенно оторвана от них. Но как раз в это время Джордж получил с помощью кузена, жившего на севере Англии, назначение в небольшой приход в Йоркшире и должен был начать служить там через несколько месяцев. Ада уверяла, что это никак не связано с моей матерью, хотя призналась, что жалование там будет меньше. Просто священник, служивший в здешнем приходе, поправил свое здоровье и собирается возвратиться в конце будущей весны. И, разумеется, я должна поехать с ними, тем более, что так мало времени прошло со смерти Эдуарда. Я думаю, они меня уговорили бы, если бы не мой беспросветно черный страх. Более всего на свете я боялась, что меня может посетить привидение, похожее на Аду или Джорджа. Хорошо было Джорджу мудро рассуждать о том, что эти страхи вполне естественны после такой огромной утраты. Он ведь не видел того посетителя на диване. Рационально я понимала, что, живя вместе с Адой и Джорджем, я не подвергаю их никакой опасности. Но в моих посещениях не было ничего рационального. А если бы я стала гувернанткой и полюбила детишек, отданных под мою опеку? Разве на мне не лежит обязанность предупредить моих будущих нанимателей? И кто же решится нанять меня, если я это сделаю? Сырым январским утром я пошла на погост при храме Святой Марии одна. В воздухе стоял запах прелых листьев, прозрачные пряди тумана плыли меж могильных камней. Холмик над Эдуардом уже утратил вид свежей, только что насыпанной земли, но боль утраты оставалась по-прежнему острой. Я некоторое время стояла у могилы, погрузившись в печальное размышление, когда вдруг услышала за спиной на дорожке хруст гравия под чьими-то шагами и, обернувшись, увидела, что ко мне приближается Магнус Роксфорд. «Мисс Анвин, простите, что обеспокоил вас». «Нисколько. Я рада вас видеть», — ответила я. На этот раз на нем не было охотничьего костюма, он был облачен в строгий темный сюртук с широким белым галстуком. «Мне очень жаль, я была не вполне здорова, когда вы столь любезно навестили нас в прошлый раз». «Вам нет нужды извиняться, я заезжал лишь для того, чтобы выразить свое глубочайшее сочувствие. Я очень тяжело воспринял смерть мистера Рейвенскрофта». «Но вы были очень добры к нему, сэр. Ваша щедрость дала бы нам возможность пожениться, если бы только...» «Вовсе не щедрость, мисс Анвин. Признание замечательного таланта, который наше общество...» «Простите меня, я вовсе не намерен еще больше расстраивать вас. Я боюсь, что отчасти виноват в том, что произошло. Я столько раз жалел о том, что поощрял его желание написать Холл». «Вам не следует винить себя, сэр», — сказала я, думая о том, как легко проявляется сила его духа по сравнению с мистером Монтегю. «Даже если бы вы запретили ему это делать, Эдуард нашел бы способ как-то проникнуть туда. Это вовсе не ваша вина». «Вы очень добры, мисс Анвин». Мы немного постояли молча, глядя на могильную плиту Эдуарда, на которой была сделана надпись «Ушел в мир света». «Самое ужасное, — сказала я, не глядя на Магнуса Роксфорда, — знать, что он встретил смерть из-за встречи со мной. Я имею в виду то посещение, я ведь ему так и не сказала об этом. Вы полагаете, что если бы вы ему сказали, это могло бы что-то изменить?» — спросил он, словно эхом, повторив слова Ады. «Скорее всего, нет, но кто знает. Вы ведь сами сказали, что если бы молодой человек точно такой внешности скончался бы, то это доказало бы, что я ясновидящая. Скорее заставило бы предположить, а не доказало бы, мисс Анвин. Однако, да, я считаю, что у вас хватит мужества признать, что вы вполне возможно ясновидящая». «Нет», — воскликнула я со страстью, — «вовсе нет. То есть я хочу сказать, не хватит у меня мужества. Как я смогу жить с кем-то, кто мне близок, не говоря уже о тех, кого люблю, зная о себе такое? Это злой дар, коварный, злокачественный недуг. Я бы отдала руку на отсечение, только бы от него избавиться». Тут я разрыдалась. Если бы он попытался меня утешать, я думаю, я бы отшатнулась, но он такой попытки не сделал, стоял молча рядом, не двигаясь с места, даже с ноги на ногу не переступая, пока я не пришла в себя. «Мисс Анвин», — сказал он наконец, — «если бы вы позволили мне еще раз попытаться месмеризировать вас, и таким образом, как я надеюсь, прекратить подобные рецидивы, я почел бы это за великую честь для себя. Так случилось, что я теперь остановился на корабле. Опять, знаете ли, эти дела с имением. И у меня пока нет срочных обязательств в Лондоне. Я целиком и полностью в вашем распоряжении». Я опять подумала о его великодушии по отношению к Эдуарду и моей собственной неблагодарности к нему в тот день, и после недолгих колебаний приняла его предложение. Он сказал, что заедет на следующий день, поклонился и решительно зашагал прочь, оставив меня задаваться вопросом, неужели он тоже приходил навестить могилу Эдуарда? И еще. Почему же он остановился в Чалфорде, когда его поверенный, теперь, по-видимому, компаньон мистера Монтегю, живет в Олдебурге, в 10 милях отсюда?